Внутри жилище Суве выглядело даже хуже хозяина. На окнах хлопали пластмассовые щиты в тщетных попытках не пустить в дом квебекскую зиму. Одна стена гостиной сплошь состояла из каких-то подпорок. По всему холлу были разбросаны куски гипсокартона. В гостиной стоял продавленный диван, покрытый шерстяным одеялом. Сюда и сели кардинал с Делором. Суве разместился в кресле, из ручки которого лезла обивка. Мимо его ног прошмыгнул черный с проплешинами кот. Суве взял бокал Молсона, сорт пива, и скрючился в кресле так, чтобы видеть единственным глазом экран. Съемку вели с нескольких точек. В темноте. Дело происходило на автомобильной стоянке. Было видно, как Суве вылезает из своего пикапа и выгружает из него ящики с надписью «Министерство транспорта». Двое мужчин выходят из грузовика и осматривают ящики, прежде чем вручить ему конверт. Затем они грузят ящики к себе, а Суве в это время уезжает. Когда кассета закончилась, Суве с силой швырнул бокал в стену. Запах солода смешался с запахом плесени. «Определенные круги готовы забыть этот эпизод», — произнес кардинал, «при условии, что вы поможете нам в расследовании. И, разумеется, при условии, что вы прекратите продавать взрывчатку Лиге французской самообороны». Суве потер щетину на щеках, на руке не хватало трех пальцев, глубоко посаженный глаз сверкал гневом. «Скажите-ка мне, детектив, как, по-вашему, между лошадниками и теми, кого вы сажаете за решетку, большая разница?» «Я не встречал ни одного сотрудника конной полиции, который убил бы человека и скормил его медведем. Но я веду уединенную жизнь». «Майлз Шекли приехал в Алгонкин Бэй несколько дней назад», — сообщила Делорм. «Мы думали, что вы могли бы это объяснить». «Знаете что, сестричка, не мог бы. Я больше 30 лет не видал Майлза Шекли. Тем не менее, 3 недели назад он вам звонил. Зачем бы? Старику тяжело жилось в отставке, понятно вам? Тосковал по прошлому. Звонил старым друзьям, вспоминал былые подвиги, травил байки. Ничего странного, что он мне позвонил. Вы ведь были коллегами по объединенному антитеррористическому отряду? Да, в нашу задачу входило внедрение агентов в ФОК. Этим мы и занимались. И вы с ним работали вместе с лейтенантом Фогером?» «Сначала нет. Я работал с Фогером после того, как он обделался. Ах, извините, нехорошо дурно отзываться о покойнике. Прошу прощения. Лейтенант Фогер придумал блестящую идею. Операция «Кокетка». Он же трахал эту самую кокетку. Вы имеете в виду Симону Руо? Да, сущая шлюха. Фогер заставил свою подружку проникнуть в ФОК, и она 3 месяца по его просьбе обхаживала парня по имени Клод Ибер. Но штука в том, что этот Клод Ибер был моим собственным агентом. То есть он уже работал на антитеррористический отряд? Он состоял у меня в агентах еще до того, как я вошел в отряд. Он 1,5 года передавал мне информацию. Фогер и его потаскуха зря потеряли несколько месяцев. Так что нам с Шекли пришлось его окоротить. Шекли был из ЦРУ, серьезный парень, один из немногих людей в мире, на кого можно по-настоящему положиться. Когда мы создали объединенное антитеррористическое подразделение, он добровольно вызвался участвовать, его никто не заставлял. У него была непыльная работенка в Нью-Йорке, и он был очень прыткий и изобретательный, этот Шекли. Не то что Фагер. Когда Шекли к нам пришел, у него уже был свой человек в ФОК. По правилам ЦРУ он не имел права сообщать нам, кто это был и где именно. Он мог делиться с нами информацией, оценивать ее по степени достоверности, но все остальное было сведениями для узкого круга лиц. Но вы должны были входить в этот круг лиц. Иначе вы рисковали совершить ту же ошибку, что и Фугер. Скажите это руководству ЦРУ, там, в Лэнгли. В конце концов, это не важно, потому что Шекли и Лэнгли на многое смотрели по-разному. Да, он мне сообщил, кто его агент. Некто Ив Гренель.